Документ представлял собой последнюю волю и завещание старика, и Майклу понадобилось 20 минут, чтобы прочесть его. Когда он закончил, наступила тишина. Наконец старик нарушил ее. «Ты понял?» — спросил он. Голос его звучал мягче обычного. Сам он, казалось, сморщился. Плоть стаяла с костей, оставив их сухими и легкими, как высохший на солнце скелет давно погибшей морской птицы. «Да, понял», — кивнул Джонни. «Объясни попроще, без этой юридической тарабарщины, на всякий случай», — сказал старик, и Майкл снова заговорил. «Личное состояние мистера Вандербилла, за исключением его доли в Вандербилл Даймондс, после выплаты всех налогов и затрат, образует фонд, принадлежащий двум его детям, Трейси...» Старик нетерпеливо прервал, смахнув слова Майкла как муху. «Не это! Компания! Расскажи ему о долях по компании!» «Доля мистера Вандербилла в компании делится на три равных части между тобой и его двумя детьми, Трейси...» Старик снова перебил. «Черт возьми, он знает, как их зовут!» Впервые они услышали ругань из уст старика. Майкл печально улыбнулся Джонни, как будто просил у него прощения, но тот внимательно смотрел на старика, изучая его лицо, чувствуя, как в нем нарастает чувство удовлетворения. Третья часть доли Вандербилла в компании — не слишком большое состояние. Никто лучше Джонни этого не знал. И все же имя Джонни упомянуто рядом с именами Бенедикта и Трейси. Он опять среди них. Ради этого он трудился все эти годы. Это публичное провозглашение, признание перед всем миром. Джонни Ленс наконец обрел отца. Он хотел протянуть руку и коснуться старика. Грудь его вздымалась, горло перехватило от эмоций, в глазах защипало. Джонни мигнул. «Это...» — начал он. Голос его дрогнул. Он откашлялся. «Не знаю, как сказать вам...» Старик нетерпеливо прервал его, повелительным жестом заставив замолчать, и прохрипел, обращаясь к Майку. «А теперь прочти ему добавление к завещанию». «Нет, не читай, просто объясни». Выражение лица Майкла изменилось. Читая, он глядел только на бумаги, как будто не решался встретиться с Джонни взглядом, без надобности откашливался и ерзал на стуле. Согласно добавлению к завещанию, датированному тем же числом и должным образом подписанному мистером Вандербиллом, передача доли Вандербилл Даймондс Джону Ригби Ленсу осуществляется при том условии, что вышеназванный Джон Ригби Ленс лично гарантирует все долги компании, включая все нынешние и прошлые долги, а также проценты по ним, плату за разработку недр и опцион. «Боже!» — сказал Джонни, застыв в кресле и недоверчиво глядя на старика. «Стеснение в груди прошло. Что вы хотите со мной сделать?» Старик отпустил Майкла Шапиру, даже не взглянув на него. «Позвоню, когда ты мне понадобишься». И когда Майкл вышел, повторил вопрос Джонни. «Что я хочу с тобой сделать?» «Хочу, чтобы ты отвечал за долги в 2,5 миллиона рандов». «Но никто ко мне не обратится за ними. Я на своем личном счете не смогу наскрести даже 10 тысяч».